Глава 23. «Суровая?» — удивился я, глядя в документы Прасковьи Ивановны. Утро началось с того, что я официально принял Прасковью Ивановну на должность моей кухарки. Женщина настояла на том, чтобы я взглянул на ее документы. Мне-то было вполне достаточно рекомендации собственного дома. Но, чтобы не обижать Прасковью Ивановну, я принял ее бумаги, в которых обнаружил удивительный факт. «Прасковья Ивановна Суровая», — с улыбкой повторил я. «Это по мужу, ваше сиятельство», — застенчиво объяснила женщина. «В девичестве-то я Добрякова, а мужа моего звали Антон Палыч Суровый». «И как? Подходила ему эта фамилия?» — полюбопытствовал я. «Еще как подходило, ваше сиятельство», — призналась Прасковья Ивановна. «Он улыбался-то реже, чем в году праздников бывало. Добрый был, это верно, а виду не показывал». «Что ж, Прасковья Ивановна», — сказал я, возвращая женщине бумаги, — «вы приняты кухаркой, и поэтому я сегодня очень рассчитываю на завтрак. Хотите, я блинчиков испеку, ваше сиятельство?» — предложила Прасковья Ивановна. «Очень хочу», — кивнул я, — «особенно, если блинчики будут со сметаной». В ожидании завтрака я вышел на балкон с чашечкой кофе, зажмурился от ласкового утреннего солнца и почти не обратил внимания на тихий рокот подъехавшего мобиля. Мое всегдашнее любопытство еще не успело проснуться. Но затем я услышал в саду неразборчивые голоса и лениво заинтересовался происходящим. Кажется, кто-то приехал именно ко мне. А еще через минуту раздался истошный вопль Игната. «Ваше сиятельство! К вам посыльный от Его Величества с конвертом!» Вот тут-то мне решительно стало интересно, что происходит. Конверт мне вручил сам Игнат, и я одобрительно кивнул. Без моего разрешения старик не впустил в дом даже посыльного от самого императора. Оставил бедолагу ждать ответа у ворот. Распечатав конверт, я обнаружил внутри небольшой лист плотной бумаги с золотым оттиском императорской короны в правом верхнем углу. На листе было написано: «Его сиятельству графу Александру Васильевичу Воронцову. Прошу вас незамедлительно прибыть во дворец для важного разговора». Ниже стояла хорошо узнаваемая подпись императора. Я удивленно поднял брови. Приглашение во дворец, да еще и внезапное. Утро с каждой минутой становилось все интереснее. Разумеется, я мог бы послать его величеству зов и вежливо спросить, зачем я так срочно ему понадобился. Возможно, император ожидал, что именно так я и поступлю. Но секунду подумав, я решил не беспокоить его величество по пустякам. А зачем? Приеду во дворец и узнаю все на месте. Так что я неторопливо допил кофе, а затем надел подходящий к случаю костюм. Мельком взглянул на себя в зеркало и остался доволен, после чего вышел в сад, предварительно успокоив Игната. «Вернусь к обеду или к ужину. На всякий случай оставьте мне блинчиков». Перед воротами особняка стоял роскошный белоснежный мобиль. Размерами он больше напоминал океанский лайнер. Тонированные стекла сверкали на солнце, а на широких дверях мобиля красовались золотые эмблемы в виде императорской короны, точно такие же, как на бланке из конверта. На капоте я разглядел крошечную золотую фигурку ворона и довольно улыбнулся. Мобиль был изготовлен в мастерских нашего рода. К роскошному мобилю прилагался водитель в черном фраке и белых перчатках. Честно говоря, он выглядел куда представительнее, чем я. С почтительным поклоном водитель открыл передо мной заднюю дверь. Я опустился на сиденье, которое своей мягкостью напоминало пуховую перину. Мобиль тронулся так плавно, что я этого даже не заметил. Мимо неторопливо проплывали улицы столицы. Каким-то волшебным образом они освобождались от транспорта именно в ту минуту, когда мы проезжали по ним, так что мобиль ни разу не притормозил ни на одном из перекрестков. Наверное, это была какая-то дворцовая магия самого высшего ранга. Шурша колесами по брусчатке, мобиль неторопливо пересек Дворцовую площадь. Перед нами торжественно распахнулись широкие ворота с позолоченными гербами на створках. Водитель высадил меня у крыльца, а на ступеньках уже поджидал придворный в роскошном мундире. «Его Величество приглашает вас в свой кабинет», — предупредил он меня. Я довольно улыбнулся. «Ну что ж, значит, с минуты на минуту я узнаю, зачем меня пригласили». По причудливо изогнутой лестнице из белого мрамора меня проводили на второй этаж. До сих пор мне не доводилось бывать в императорском дворце, и теперь я с любопытством разглядывал роскошную лепнину, позолоту, резные панели из драгоценных пород дерева, белоснежные статуи и огромные картины, которые висели на стенах. В основном это были портреты, запечатлевшие предков императора, но иногда попадались и батальные сцены из многочисленных битв, в которых принимали участие императорские войска. Личный кабинет Его Величества был отделан светлым резным дубом. Император стоял возле высокого окна, заложив руки за спину. Он любовался рекой, по которой скользили прогулочные лодки. Когда я вошел, Его Величество повернулся ко мне и с улыбкой сказал: «Рад вас видеть, Александр Васильевич!» «Благодарю за приглашение, Ваше Величество!» — ответил я, вежливо наклонив голову. «Вы хотели меня видеть?» «Я хотел вас поблагодарить, Александр Васильевич!» — сказал император. «Вы разоблачили темного мага, который угрожал безопасности империи. Какую награду вы хотите за это?» «Я еще не успел подумать об этом», — признался я. «Не торопитесь и не осторожничайте», — улыбнулся император. «Я хочу, чтобы награда была достойной». «Благодарю вас, Ваше Величество», — ответил я. «Никита Михайлович Зотов рассказал мне, как вы разрешили эту щекотливую ситуацию с Сосновским лесом. Должен сказать, что вы нашли очень удачное решение. Теперь казначейству не придется опротестовывать завещание графа Сосновского. Я очень этому рад. Судебная тяжба послужила бы плохим примером для многих подданных империи». Император сделал паузу, как будто ожидал, что я отвечу. Но он не задал мне никакого вопроса, поэтому я молчал. «Прошу вас, садитесь, Александр Васильевич», — сказал Его Величество, указав мне на кресло, которое стояло напротив письменного стола. Я подождал, пока сядет император, а затем опустился в кресло. «Приятный молодой человек этот Петр Брусницын», — с улыбкой сказал Его Величество. «Такой, знаете, простой и настоящий. Он очень сильно отличается от многих моих придворных». Император внимательно посмотрел на меня. «Я слышал, что вы с Брусницыным неплохо поладили, Александр Васильевич. Это хорошо, ведь его родовой дар уникален. Никто, кроме Брусницына, не сможет придать корабельной древесине необходимые магические свойства». Я снова промолчал. Его Величество постучал пальцами по столу и неожиданно сменил тему разговора. «А вы знаете, Александр Васильевич, что раньше корабельный лес принадлежал императору?» — спросил он. Я покачал головой. «Нет, об этом я ничего не слышал». «А между тем, так оно и было», — улыбнулся император. «В те времена графы Сосновские были императорскими лесничими. Согласитесь, в этом нет ничего зазорного для аристократа — служить своему сюзерену». «Полностью с вами согласен, Ваше Величество», — кивнул я. «Могу я спросить, как в таком случае корабельный лес стал собственностью графов Сосновских?» «Можете», — усмехнулся император. «Этот случай не вошел в учебники истории, но он достаточно хорошо известен». Император положил ладони на стол и задумчиво посмотрел на меня. «В самом начале смуты мой прадед, тогдашний император, испытывал большие трудности. Влиятельные аристократы объединились и решили свергнуть его с престола. Они хотели учредить магическую республику и править сами. Верных войск у императора хватало, но возникли трудности со снабжением армии. Война затягивалась. Императору срочно потребовались деньги, а взять их было негде. И тогда королевский лесничий, граф Сосновский, предложил моему прадеду помощь. Он предоставил необходимую сумму, огромную по тем временам. Этих денег хватило на то, чтобы снарядить и вооружить армию и разгромить мятежников. Можно сказать, что смута закончилась благоприятно благодаря графу Сосновскому. Но об этом мало кто знает. «Вы хотите сказать, что граф Сосновский выкупил у императора корабельный лес?» — уточнил я. Его Величество покачал головой. «В том-то и дело, что нет. Граф Сосновский просто дал деньги, а после окончания смуты даже не потребовал возврата долга. Его беспокоила судьба корабельного леса. Он опасался, что мятежные маги захватят его и вырубят. Только императорские войска могли гарантировать лесу защиту, и граф Сосновский не пожалел денег, чтобы спасти лес». Император помолчал, значительно глядя на меня. «Когда мой дед покончил с мятежниками, казна была пуста. Разумеется, имущество мятежных магов конфисковали в казну, но они тоже порядком поистратились. Вернуть долг графу Сосновскому император не мог, но очень хотел, хотя граф и не настаивал. И тогда император подписал указ, которым даровал графу Сосновскому корабельный лес». «Это был поступок мудрого и справедливого правителя», — улыбнулся я. «Да, это было хорошее решение», — согласился император. «Сосновский лес и его родовые маги объединились. Корабельная древесина бесперебойно поступала на верфи, и много поколений все были довольны». Император снова замолчал, а затем неожиданно предложил. «Хотите кофе, Александр Васильевич? Я слышал, вы очень любите этот напиток». «Хочу», — честно признался я. Его Величество взял со стола крохотный бронзовый колокольчик и позвонил. Звон колокольчика был очень тихим, он едва нарушил тишину кабинета, но я не сомневался, что те, кому надо, его услышали. Я оказался прав. Не прошло и минуты, как слуга внес поднос, на котором стояли кофейник, чашка, сахарница и молочник со сливками. Слуга с поклоном поставил поднос на низкий столик у окна, налил мне кофе и бесшумно исчез. «Угощайтесь, Александр Васильевич», — предложил император. Я с любопытством попробовал кофе. Он оказался точь-в-точь таким, как я люблю. Кажется, даже сварен был из моего любимого сорта. Точно, этот дворец пропитан уютной и мощной магией. Император вежливо подождал, пока я допью кофе, а затем продолжил. «Долгое время род Сосновских и корабельный лес были неразрывно связаны. Жаль, что сейчас эта связь оборвалась. Но тут уж ничего не поделать. Теперь Сосновский лес принадлежит вам. Я ни в коем случае не хочу оспаривать ваше право. Вы приобрели лес абсолютно законно. Но вы же понимаете, что вашему роду будет трудно им управлять?» «Да, Ваше Величество, я понимаю», — кивнул я. К этому моменту я уже догадался, зачем император пригласил меня сегодня во дворец, но предпочел дождаться, когда Его Величество все скажет сам. Именно так император и поступил. «Никита Михайлович рассказал мне, что когда вы с купцом Порфирьевым составляли купчую, то специально не стали вписывать туда имя», — улыбнулся он. «Вы ведь уже тогда предполагали разные варианты? Я угадал?» «Вы совершенно правы, Ваше Величество», — согласился я. «Что ж», — усмехнулся император, — «тогда я не буду ходить вокруг да около. Я бы очень хотел, чтобы корабельный лес снова стал собственностью империи. Впишите в купчую мое имя», — прямо предложил император, «и назовите сумму, которую вы хотите получить. Я знаю, что вы заплатили купцу Порфирьеву 60 тысяч золотых червонцев. Разумеется, это не сумма. Я готов предложить справедливую цену. Кроме того, я гарантирую, что поставки корабельного леса на вашу верфь будут идти бесперебойно. Вопрос с графом Сосновским и Петром Брусницыным я также возьму на себя. Не беспокойтесь, я сумею решить его к общему удовольствию. Вас устраивает мое предложение?» «Предложение очень щедрое», — улыбнулся я. «Но позвольте спросить, Ваше Величество, как именно вы собираетесь уладить вопрос с Сосновским и Брусницыным? Допустим, Брусницына вы снова назначите императорским лесничим. А Сосновский?» «Я думал о какой-нибудь компенсации», — нахмурился император. Деньги, должность при дворе. Хорошая перспектива для молодого аристократа. Хорошая, согласился я. В том случае, если она устроит Сосновского. Но ведь он с детства готовился владеть Сосновским лесом. Корабельный лес — это не только магия, но и большое торговое дело. Николай хорошо его знает, его обучали этому с детства. А Брусницын в этом не разбирается. Зато у него есть родовой дар. Император внимательно слушал меня. «К чему вы клоните?» «Петр Брусницын — единственный человек, который сумеет сохранить магию корабельного леса. А Николай Сосновский лучше всех может им управлять. Но граф Сосновский не согласится стать наемным работником. Он слишком горд для этого». «И что же вы предлагаете?» — прищурился император. «Весь вопрос в том, сумеют ли Сосновский и Брусницын поладить между собой», — сказал я. «Если смогут, то я предпочел бы отдать Сосновский лес им обоим в совместное владение». «Вы заплатили за него немалые деньги», — напомнил император. «Так и леса роду Воронцовых нужно немало», — улыбнулся я. «К тому же нам нужен лес лучшего качества и в самые короткие сроки». «Вы все рассчитали, Александр Васильевич!» — расхохотался император. «Игорь Владимирович будет вами гордиться. Ну, а если Сосновский не поладит с Брусницыным?» «Тогда судьбу Сосновского леса будете решать вы с Игорем Владимировичем», — ответил я. «Уверен, вы подберете в пару Брусницыну толкового управляющего. Поймите, Ваше Величество, Николай Сосновский обратился ко мне за помощью». «Я дам ему шанс, даже если вы будете против, а там пусть решает сам». «Смелое заявление», — удивился император. Затем поднялся из-за стола, увидев, что я тоже встал, он махнул рукой. «Сидите, Александр Васильевич, прошу». Его Величество прошел до дальней стены кабинета, о чем-то напряженно размышляя. Затем вернулся и сел в кресло рядом со мной. «Я очень рад, что именно вас попросил разобраться с завещанием графа Сосновского. Вы обратили внимание на то, что сам я мог упустить. Напомнили, что империя — это не только стратегические ресурсы. Империя — это в первую очередь люди. Мой прадед хорошо это понимал». Император взял кофейник и наполнил обе чашки. «Но, согласитесь, будет лучше, если Сосновский и Брусницын получат корабельный лес из рук императора. Это символично и не вызовет пересудов». «Согласен, Ваше Величество», — кивнул я. «Это замечательная идея». «Я передам Брусницыну и Сосновскому корабельный лес, если они согласятся работать вместе», — твердо сказал император. «Обещаю вам. На таких условиях вы согласны вписать мое имя в купчую? Напоминаю, что сумму, за которую вы уступите Сосновский лес мне, вы тоже можете назвать сами. Это ваша награда за изумительно проведенное расследование. Кроме того, я гарантирую вашей верфи поставки корабельного леса». Предложение было очень щедрым, но вместо ответа я спросил: «Ваше Величество, когда вы последний раз были в Сосновском лесу?» Император удивленно посмотрел на меня. «Честно говоря, я ни разу там не был», — сказал он. «Как-то не возникало надобности. С делами графы Сосновские прекрасно справлялись сами, а для отдыха и охоты у меня есть другие лесные угодья». «В таком случае, позвольте мне пригласить вас в гости», — улыбнулся я. «Пока я являюсь владельцем Сосновского леса, я приглашаю вас приехать туда. Обещаю вам, что подумаю над вашим предложением и дам ответ в Сосновском лесу». «Неожиданно», — сказал император. «А озеро там есть?» «Я люблю рыбачить, Александр Васильевич». «Еще какое!» — кивнул я. «Караси с ладонь, а то и больше».